Глава 13. Виктор. Я просыпаюсь от того, что Злата ворочается во сне. Ее тонкая рука лежит у меня на груди, щека прижата к плечу. 2 недели. Всего 2 недели, а эта комната, моя крепость из стали и стекла, пахнет теперь ею. Медом, масляными красками и чем-то неуловимо нежным, что заставляет меня делать то, чего я не делал никогда. Спать спокойно. Я осторожно, чтобы не разбудить, касаюсь губами блондинистой макушки. Злата вздыхает во сне и прижимается ко мне сильнее. Этот доверчивый жест обезоруживает сильнее любой атаки конкурентов. Раньше я хотел сломать ее, погасить этот назойливый ослепительный свет, что резал мне глаза. Теперь понимаю, я был слеп. Ее свет не враг. Он единственное, что согревает меня в этом вечном холоде. Она хрупкий, упрямый цветок, проросший сквозь асфальт моей жизни. И его нужно лелеять, чтобы он расцвел так ярко, что затмит все на своем пути. Моя Злата. Мое спасение. Тихо выбираюсь из постели. Граф, распластавшись на ковре у ног кровати, поднимает голову, виляет хвостом. Привык. Он первым принял ее как свою. «Охранять», — шепчу я ему, натягивая халат. Иду на кухню, ставлю кофе. Смотрю в панорамное окно на просыпающийся город. Во мне странное непривычное чувство покоя. Оно опаснее любой грозы, потому что делает уязвимым. Но отказаться от него я уже не могу. Звонок телефона нарушает тишину. Не мой личный, а тот, что фильтрует все входящие. Беру трубку. «Говори». «Виктор Александрович», — голос моего начальника охраны Глеба, сухой и четкий. «У нас проблема. К вам пытается прорваться человек. Предъявляет удостоверение бывший вице-президент Иерихона, Цветков». Лед сковывает все внутри. Покой, который был секунду назад, взрывается тихим сокрушительным гневом. «Этот человек, ублюдок, что оставил шрам на коже моей девочки, кого я по своей глупой мягкости просто вышвырнул из Москвы, а не стер в порошок. Ведет себя нагло, утверждает, что у него есть нечто, чрезвычайно интересное для вас, настойчиво требует встречи. Мысль, что этот человек дышал одним воздухом со Златой все эти годы, вызывает тошноту». «Что именно?» «Не сказал». Но намекнул, что это фотографии интимного характера. Сказал передать дословно. «Если со мной что-то случится, эти кадры, ваша малолетняя шлюха в вашем же лимузине и кое-что поинтимнее мгновенно уйдут во все крупные СМИ и в ректорат Цюриховского института. Утверждает, что вам, как публичной персоне, это не навредит, а вот репутации девушки конец. Не отмоется», так он выразился. Кровь стучит в висках. «Я так и знал!» Крыса, чувствуя запах смерти, нашла способ укусить. Прокручиваю в голове возможные утечки. «Лимузин?» «Да, могли снять. Но откуда интимные кадры? В пентхаусе?» «Невозможно. Значит, блефует, чтобы усилить позиции. Но даже одна фотография из лимузина, где я целую Злату, может навредить». Ее мир, институт, художники, ханжеская среда, они разорвут ее на части. Мне все равно на мнение желтой прессы, но для Златы это будет катастрофа. «Задержите его. В серой переговорной. Никаких грубостей. Пока что. Я выезжаю». Вешаю трубку, сжимаю кулаки. Ярость, знакомая, холодная, разливается по венам. Я могу решить это сейчас. Один звонок, и от Цветкова останется лишь мокрое место. Никто и не пикнет. Это просто, эффективно, по-старому. Поворачиваюсь и вижу ее. Злата стоит в дверном проеме, в моем черном халате, тонет в нем. Ее сонные глаза уже полны тревоги. «Виктор, что случилось?» Она подходит ко мне, кладет ладонь на мою сжатую в кулак руку. Ее прикосновение как удар током, но не больной, а отрезвляющий. «Твой отец!» Чеканю, и слово горит на языке, как яд. Он в моем офисе. Пытается шантажировать меня. Она бледнеет, отступает на шаг. В глазах мгновенно просыпается старый животный страх, тот самый, что я поклялся уничтожить, и этот страх добивает меня вернее любой пули. Что? Как? Что он хочет? У него есть фотографии. Нас с тобой. Угрожает облить тебя грязью в прессе и в твоем институте, если я его трону. Я вижу, как Злата сглатывает. Тонкие пальчики дрожат. Но потом происходит нечто. Она выпрямляется, вздергивает подбородок. В ее синих глазах загорается не страх, а ярость. Та самая, что когда-то выплеснулась на холст. «Нет», — говорит тихо, но твердо. «Он не посмеет. Он нас не тронет. Нас». Это слово решает все. Старый Виктор Львов, тот, что был до нее, уже отдал бы приказ. Но я не он. Уже нет. Она не моя собственность, Злата моя женщина, и свою судьбу должна выбрать сама. Беру ее лицо в ладони, заглядываю в бездонные глаза. Слушай меня внимательно, Злата. У нас есть два пути. Моя девочка замирает. Первый. Я могу сделать так, что он исчезнет. Навсегда. И никакие фотографии не помогут. Это быстро, чисто. Делаю паузу, давая ей осознать вес этих слов. Но это мой путь. Путь силы, к которому я привык. Она молчит, не отводя глаз. Второй путь — твой. Ты встречаешься с ним под моим контролем, глаза в глаза. И говоришь ему все, что копилось годами. Закрываешь эту дверь сама, раз и навсегда. А потом он идет в тюрьму. Выбирай. Злата долго смотрит на меня. Вижу борьбу в ее взгляде. Страх перед лицом мучителя и новая окрепшая сила, которую я в ней взрастил. «Я хочу встретиться с ним», — наконец произносит. Ее голос не дрожит. «Не хочу, чтобы на тебе лежало его исчезновение. Я должна посмотреть ему в глаза». Гордость, острая и сладкая, распирает мою грудь. «Вот она!» «Моя девочка, моя женщина». «Хорошо, так и будет». Час спустя я жду ее у лифта. Злата выходит в том самом темно-синем платье, простом, но делающем ее королевой. Лицо девушки бледное, но решительное. «Я готова». Мы спускаемся на цокольный этаж, в звукоизолированную переговорную. Глеб стоит у двери. «Все чисто, шеф. Он внутри. Очень нервничает». «Никого не впускать, приказываю я. Кладу руку на поясницу Златы. Что бы ни случилось, я рядом. Всегда». Моя девочка кивает, глубоко вздыхает и толкает дверь. Я следую за ней. Комната аскетичная. Стол, пара стульев. И за столом он, постаревший, испуганный, с побелевшими от злости губами. Цветков. Но не он заставляет Злату застыть на пороге. Рядом с ним, прижавшись к стене, с глазами полными ужаса и стыда, сидит худая, почти прозрачная женщина. Женщина с фотографией из прошлого Златы. Та, что не смогла ее защитить. Ее мать. Злата замирает, глядя на нее, и я вижу, как рушится последняя опора в ее мире. Тот, от кого она не ждала удара. «Мама!»